«Обедать приходится сам, друг, но на этот раз Федор Васильевич даже доволен, что нет посторонних. Надо об деле с женой переговорить. Начинается сцена обольщения. К удовольствию Струнникова Александра Гавриловна даже не задумывается. «Где же это красный рог?» — спрашивает она совершенно равнодушно. «А там, не доходя прошедше», — шутит он в ответ. «Много ли же Ермолаев дает?» 4000. 3000 долго похерить, а 1000 тебе, чистоганом». «Стало быть, за 1000 рублей?» «Говорят, за 4. Долг-то ведь тоже когда-нибудь платить придется». «Все равно, а денег только 1000 рублей будет». Струнников начинает беспокоиться. С Александрой Гавриловной это бывает. Завернет совсем неожиданно в сторону, и не вытащишь ее оттуда. Поэтому он не доказывает, что долг — те же деньги, а пытается как-нибудь замять встретившееся препятствие, чтоб жена забыла об нем. «Ну да», — говорит он, — «все 1000 рублей разом и получишь. Накупишь в Москве токов и будешь здесь зимой на балах щеголять». «Ток — головной убор». «Уж, конечно, ни копейки тебе не отдам. Мне на что, у меня своих денег девать некуда». Препятствие устранилось. Мысли Александры Гавриловны разбрелись в разных направлениях. «Однако дурак он», — произносит она, аппетитно свертывая тоненький ломтик ветчины. «Кто дурак?» «Да Ермолаев твой. Все его умным человеком прославили, а, по-моему, он просто дурак. Дает 1000 рублей за лес, а кому он нужен?» «И на старуху бывает проруха. Вот про меня говорят, что я простыня, а я, между прочим, умного-то человека в лучшем виде обвел. Так как же, Сашенька, по рукам?» «Мне что ж, только ежели условия будешь писать, так чтоб он как можно скорее лес срубил. Это уж само собой». Супруги выходят из-за стола, довольные друг другом. Александра Гавриловна мечтает, что, получивши деньги, она на 500 рублей закажет у Сихлерши 2 платья. В одном появится 31 декабря у себя на балу, когда соседи съедутся к ним Новый год встречать. В другом — в субботу, на Масленице, когда у них назначается фольжурния. Первое будет светло-лиловое, атласное, второе — из синего граденапля. Платья будут стоить не больше 500 рублей, а на остальные 500 она бриллиантиков купит. Надо же парюры освежить. Кстати, взглянуть, каковы-то у нее цветы. Она вынимает из шифоньерки несколько коробок с искусственными цветами и рассматривает, можно ли будет употребить их в дело. Оказывается, что цветы еще совсем свежие, точно сейчас из магазина вышли. Она считает себя экономною, и находка очень ее радует. Она подходит к зеркалу и заранее отыскивает место для цветов. Вот этот букет она приколет к корсажу. Вот эту гирлянду по юбке пустит. Хорошо, что она сохранила цветы, а то, пожалуй, на 2 платья 500 рублей ей не хватило бы. Решено, осенью она едет в Москву и все устроит. А Федору Васильевичу ни копейки не даст. Будет. Пускай откуда хочет, оттуда и достает. Ей что за дело? Струнников со своей стороны тоже доволен. Но он не мечтает. Во-первых, потому что отяжелел после обеда и едва может добрести до кабинета. А во-вторых, потому что мечтания вообще не входят в его жизненный обиход, и он предпочитает проживать деньги как придется, без заранее обдуманного намерения. Придя в кабинет, он снимает платье, надевает халат и бросается на диван. Через минуту громкий храп возвещает, что излюбленный человек в полной мере воспользовался послеобеденным отдыхом. В 6 часов он проснулся, и из кабинета раздается протяжный свист. Вбегает буфетчик, неся на подносе графин с холодным квасом. Федор Васильевич выпивает сряду 3 стакана, отфыркивается и отдувается. До чаю еще остается целый час. «Каково на дворе? Солнышко, теплос. «У вас всегда тепло, шкур толста, не проймешь. Никто не приезжал, никого не было-с. Ах, пес их возьми, именно как псы по конурам попрятались. Ступай. Сегодня я одеваться не стану, и так похожу. Хоть бы чай поскорее». Струнников начинает расхаживать взад и вперед по анфиладе комнат. Он заложил руки назад, халат распахнулся и раскрыл нижнее белье. Ходит он и ни о чем не думает. Пропоет «Спаси, Господи, люди твоя», потом «Слава Отцу», потом вспомнит, как протодиакон в Успенском соборе в Москве многолетие возглашает, оттопырит губы и старается подражать. По временам заглянет в зеркало, увидит вылитый мопс. Проходя по зале, посмотрит на часы и обругает стрелку. Ишь, ведь бредет, не бредет. Как стояло на четверть седьмом, так и теперь четверть седьмого показывает. А та бестия, часовая, и совсем не двигается. Но вот уже близко. Раздается свист. Неужто никто не приезжал? Никак нет-с. «Да вы, вороны, не просмотрели ли? Позвать Синегубова!» «Они, Федор Васильевич, лыка не вяжутся!» «Пьян? Ну, черт с ним, ах!» Бьет семь, приходится пить чай сам друг. Самовар подан, на столе целая груда чищенной клубники, печенье, масло, сливки и окорок ветчины. Струнников съедает глубокую тарелку ягод со сливками и выпивает две больших чашки чая, заедая каждый глоток ветчиной с маслом. «А я уж распорядилась с деньгами», — сообщает Александра Гавриловна. «Ну и слава богу. Осенью в Москву поеду и закажу у мадам Сихлер два платья. Это будет рублей 500 стоить, а на остальные бриллиантиков куплю». «Отлично. Только если этих денег не достанет, так ты уж доплати». «Непременно. После дождичка в четверг. Вот коли родишь мне сына, тогда и еще 1000 рублей дам». «Опять ты за свои глупости принялся?» «Ей-богу дам. А дочь родишь беленькую дам. Такой уж уговор. Так ты, говоришь, в Москву поедешь?» «Разумеется. Не дома же платье шить». «Ладно, и я с тобой поеду». «Ах, что-то мне словно душно!» «Еще бы! Хоть бы ты на воздух вышел!» «Это куда? В сад, что ли? Походил бы! Что я там позабыл?» Чай выпит, делать решительно нечего. «Эй, кто там? Староста не приходил?» «Никак нет-с. Хороводится там. Саша, давай в дураки играть!» «Давай!» Начинается игра. Струнников играет равнодушно. Александра Гавриловна напротив кипятится и на каждом шагу уличает мужа в плутнях. «Это что за мода такая? Начал уж разом с 6 карт ходить». «Ну-ну, неважность. Вот ты мне тройку подвалила. Разве такие тройки бывают? Десятка с девяткой. Ах ты, сделай милость, оставь назад». Но именно потому, что Александра Гавриловна горячится, она проигрывает чаще, нежели муж. Оставшись несколько раз сряду дурой, она с сердцем бросает карты и уходит из комнаты, говоря, «Вот уж правду пословица говорит, дурак спит, а счастье у него в головах стоит. Не хочу играть». «И не надо, для тебя же ведь я... Ох, что-то мне нынче с утра душно». «Динь-динь-динь!» — раздается вдруг колокольчик. Струнников стремительно вскакивает и прислушивается. 9-й час. Кого это нелегкая в такую пору принесла?» — ворчит он. «Становой приехал!» — докладывает лакей. «Одеваться изволите?» «И так хорош, зови!» Должность станового тогда была еще вновь, но уж с самого начала никто на этот новый институт упований не возлагал. Такое уж было неуповательное время, что, как бывало, не переименовывают, все проку нет. Были дворянские заседатели, их курацапами звали. Вместо них становых приставов завели, тоже курацапами зовут, ничего не поделаешь. Входит становой, пожилой человек довольно жалкого вида. На нем вицмундир, который он, по-видимому, надел, въезжая в околицу села. Ведет он себя перед предводителем смиренно, даже робко. «А, господин Становой, тебя только не доставало. Сейчас будем ужинать. Куда Бог несет?» «Господин исправник, на завтра в город вызывают». «Зачем?» «И сам признаться не знаю, не объясняют». «А коли вызывает, да не объясняет зачем, значит, пиши пропало, это уж верно». «За что бы, кажется?» «За пакостные дела, больше не за что. За хорошие дела не вызовут, потому незачем. Вот, например, я сижу смирно, свое дело делаю, зачем меня вызывать? Курица мне в суп понадобилась, молока горшок, яйца, я за все деньги плачу. Об чем со мной разговаривать? Чего на меня смотреть? Лицо у меня чистое, без отметин, ничего на нем не прочтешь. А у тебя на лице узоры написаны». «Что это уж, Федор Васильевич?» «Ничего, что это? Я, брат, насквозь вижу. У меня, что ли, ночевать будешь?» «Никак невозможно-с. В Кувшинниково еще заехать нужно. Пал слух, будто мертвое тело там открылось. А завтра чуть свет в город поспевать». «Вот хоть бы мертвое тело, кому горе, а тебе радость. Умер человек, поди плачут по нем, а ты веселишься. Приедешь, всех кур по дворам перешаришь, в лоск деревню-то разоришь. За что, про что? Помилуйте, неужто же я злодей?» «И не злодей, а привычка у тебя пакостная. Не можешь видеть, где плохо лежит. Ну да будет. Жаль, брат, мне тебя, а попадешь ты под суд, верное слово говорю. Эй, кто там? Накрывайте живее на стол!» Покуда накрывают ужинать, разговор продолжается в том же тоне и духе. Бессвязный, бестолковый, грубо назойливый. Ужин представляет собой подобие обеда, начиная с супа и кончая пирожным. Федор Васильевич беспрестанно потчует гостя, но так потчует, что у того колом в горле кусок становится. «Ешь, брат, — говорит он, — у меня свое, не краденое. Я не то, что другие прочие, я за все чистыми денежками плачу. Коль своих кур не случится, покупаю. Коль яиц нет, покупаю. Меня, брат, в город не вызовут. Или... пей водку, сам я не пью, а для пьяниц держу. И за водку деньги плачу. Ты от откупщика даром ее получаешь, а я покупаю. Дворянин я, оттого и веду себя благородно. А если б я приказной строкой был, может быть, и я водку бы жрал, да по кабакам бы христорадничал. Словом сказать, на силу несчастный земский чин конца дождался. Но и на прощание Струнников не удержался и пустил ему вдогонку. «Провожать я тебя не выйду, это уж, брат, ау! А ежели со службы тебя выгонят, синенькую на бедность пожертвую. Прощай!» Пора спать. Федор Васильевич с трудом вылезает из кресла и, пошатываясь, направляется в общую спальню. «Староста дожидается», — напоминает лакей. «Некогда. Скажи, чтоб завтра пришел». Я мог бы привести еще несколько примерных дней. Приезд гостей, званые обеды, балы и так далее. Но полагаю, что изложенного выше вполне достаточно, чтобы обрисовать моего героя. Соседи езжали к Струнниковым часто и охотно, особенно по зимам, так как усадьба их, можно сказать, представляла собой въезжий дом, в котором всякий ел, пил и жил сколько угодно. Ездили и в одиночку, но больше сговаривались компанией, потому что хозяин на народе просить деньги взаймы совестился. Наезды эти производили в доме невообразимую суматоху, но последняя уже сделалась как бы потребностью праздной жизни, так что не она действовала угнетающим образом на нервы, а порядок и тишина. Сам Федор Васильевич очень редко езжал к соседям, да, признаться сказать, никто особенно и не ждал его посещений. Во-первых, прием такого избалованного идола требовал издержек, которые не всякому были по карману.

Вспомнились ему в ту пору его же вещие слова, которыми он некогда напутствовал станового пристава. «За хорошими делами вызывать не будут».